Она опустила глаза и задумалась. «А если, — спросила она, — мне заявят, что я себе этим врежу? То есть, если так себя вести, разве это не значит признаваться в своей вине? Не то чтобы я в чем-то была виновата, но вы, кажется, считаете... «Прошу вас, не спорьте со мной», — сказал он. «Поверьте в меня и делайте, как я прикажу. Согласны?» Она кивнула. «Хорошо», — произнес он. «Все, Дрейк, идем». Он повернулся, открыл дверь и уже на пороге дал последнее указание. «Когда уедете отсюда, не оставляйте за собой следа. Отправляйтесь на вокзал, купите билет до какой-нибудь станции. Затем поменяйте носильщиков, садитесь в другое такси, отправляйтесь, куда я вам сказал, и запишитесь в книге постояльцев под тем именем, которое я назвал. Вам понятно?» Она снова кивнула. «Хорошо», — сказал Мейсон. «Идем, Поль». Дверь за ними захлопнулась. В коридоре Поль Дрейк поглядел на Перри Мейсона. «Ты можешь думать, что еще по ту сторону черты», — произнес он. «Но мне кажется, ты ее переступил». «По-твоему, Поль, я обжегся?» — спросил Перри Мейсон. «Дьявольщина!» — взорвался Поль Дрейк. «Ты влез в самое пекло и лезешь все дальше». «Подождешь, еще и не такое увидишь», — ответил Мейсон. «Вот что мне от тебя нужно. Найди мне актрису лет на 28. Такой же примерно фигурой, как у этой женщины, и пусть она будет у меня в конторе как можно скорее. Она получит за работу $300, и я могу обещать, что все будет в рамках закона. Я не хочу, чтобы ты при этом присутствовал и знал, о чем пойдет речь. Мне только нужно, чтобы ты нашел актрису и направил ко мне. И найди такую, которая на все пойдет, понял? На все». «Сколько у меня времени?» — спросил Поль Дрейк. 10 минут, а то и меньше, если управишься. Знаю, что не уложишься, но ты уж поторопись. У тебя же есть список тех, кому можно обратиться за тем да за этим. Остается только посмотреть список, найти подходящую кандидатку и с ней связаться». «Есть у меня на примете одна девица», — протянул Поль Дрейк. «Она, пожалуй, подходит. Одно время она работала в полиции в группе борьбы с общественными пороками. Ее запускали как приманку, так что она дамочка тертая. Она на все пойдет. Блондинка или брюнетка?» Поль Дрейк расплылся в ухмылке. «У нее, — сказал он, — примерно те же фигуры и цвет лица, что у Бесси Форбс. Поэтому я про нее и вспомнил». «Ладно, — произнес Мейсон, — не очень-то задирай нос, а то чего доброго все испортишь. Это такое дело, что тебе надо набрать в рот воды, и чем больше, тем лучше. Не забудь, тут распоряжаюсь я. Твоя задача — выполнять мои распоряжения. Ты пока еще ничего не знаешь». «Но о многом начинаю догадываться», — вставил Поль Дрейк. «Догадывайся на здоровье, но мне не говори. Держи свои догадки при себе, потому что позже тебе потребуется о них забыть». «Хорошо», — сказал Дрейк. «Поднимайся к себе, я подошлю эту девицу. Ее звать Мэй Сибли. С ней можешь говорить напрямую». «Прекрасно. А теперь за дело и...» «Спасибо, Поль». Глава 13. Мэй Сибли была привлекательна и с хорошей фигурой. Подойдя вплотную, Перри Мейсон одобрительно ее оглядел. «Дайте-ка духи, Делла», — сказал он. Он взял флакон, поднес к носу молодой женщины и осведомился. «Не станете возражать, если мы ими воспользуемся?» «Еще бы! Я всему найду применение, что вы мне дадите». «Вот и хорошо. Побрызгайтесь, да побольше». «Куда?» «На одежду, куда угодно». «Жаль изводить такие хорошие духи». «Не стесняйтесь. Надушитесь как следует». Делла Стрит улыбнулась женщине. «Дайте я вам помогу», — предложила она и щедро полила духи ей на одежду. «Значит так», — произнес Перри Мейсон, — «вам нужно подойти к одному такси и сказать шоферу, что вы забыли в салоне платочек, когда он отвозил вас к дому 4889 на Милпас-Драйв. Вы сможете это запомнить?» «Конечно. Что я делаю дальше?» «Ничего. Просто возьмете платочек и мило улыбнетесь водителю. И...»